Отставить, боец, не привлекай к нам внимания, здесь распылен какой-то газ. Ученые головы придумали что-то настолько убойное, что взяло даже жуков. Я думала, их никакая отрава не берет, хмыкнула Валькирия. Понятно, почему нас сюда отправили, такими кадрами не разбрасываются. Но зачем она вообще здесь осталась, создала бы миссию, ей бы наловили жуков. Все гениальные люди по совместительству еще и психи. Я наклонился к Мальте и быстро обыскал ее. Оружие было настроено лично на нее, потому забрал себе гранаты и банку с маскировочным гелем, который продавался на рынке Легиона. Похож на мою мазь, но гораздо менее эффективен. Никто и слова не сказал, все прекрасно понимали, что в нашей ситуации пригодится любой патрон. Боеприпасы, кстати, подходили Дагу. Может, нам сжечь ее тело? Предложил неугомонный Саранчит. Нас же могут найти по нему. Если сюда придут ловчие, нам все равно от них не скрыться. Идем, не будем терять времени. Несколько сотен дохлых арахнидов почти полностью перекрыли узкий проход. Они еще и по потолку и стенам бежали. У обитателей убежища не было ни одного шанса. Мы нашли их у стандартного стационарного барьера. Три пулемета по краям и в центре, несколько позиций для стрелков и укрепленная бронесталь. Всего семеро охранников в стандартной броне. Я проверил их боезапас, полный, не успели сделать ни одного выстрела. Причем их точно убили не жуки, они умерли одновременно с обитателями убежища. Получается, их тоже убил газ. Странно, вроде бы маски с фильтрами на месте и выглядят неповрежденными. Нужно быть осторожнее, мало ли какие еще здесь ловушки. Неплохо они здесь устроились, присвистнул Дак, нужно было в ученые идти, а не в солдаты. За узким техническим коридором, где выстроили единственную линию обороны, открывался широкий атриум. Почти все свободное место у стен занимали ящики с припасами, реагентами и ценным оборудованием. В центре поставили несколько столов, за которыми ели все обитатели. Слева и справа в аккуратно расчищенных проходах было по несколько дверей с табличками сверху, за которыми виднелись длинные коридоры, жилые помещения, лаборатории, испытательный стенд, хранилища, пищевой блок и комната охраны. Впереди же виднелась металлическая лестница, которая вела в единственное помещение на втором этаже, кабинет директора или главной ученой. Оттуда она могла наблюдать за остальными из круглого окна, ну и ее все видели. Не понимаю, в чем смысл, гораздо проще контролировать все через камеры и жучки, и не нужно выставлять себя на всеобщее обозрение. Может, она эксгибиционистка-трудоголик, нравилось, чтобы все смотрели, как она работает. Как я уже говорил, среди гениев полно безумцев. Цезарь, кажется, внутренняя дверь в порядке, ее просто открыли, доложила мне Валькирия после краткого осмотра. Активировать ее, чтобы закрылась, какой она модели. В таких местах устройства старались делать бесшумными, чтобы они не привлекали внимания жуков. Несокрушимая преграда 74-12, ярость, тигр, удар, что за бред, переводчик сбоит, нет, кто-то сэкономил на комплектующих, потому их в итоге и нашли. Не трогай, а то еще завизжит на все тоннели. Просто переговариваемся по защищенному каналу, шлемов не снимать. Я показал на боковые двери. Разделимся. Дак, проверь помещение справа, Саранчит, слева. Мы с Вэл заглянем в главный кабинет. Скорее всего, здесь нет ловушек, но все равно будьте внимательнее. Мы медленно поднялись по металлической лестнице. Каждый шаг отдавался гулким эхом. Наверное, ее специально сделали такой, чтобы было заранее слышно незваных гостей. Паршиво, жуки хорошо чувствовали вибрации. Здесь еще двери. Валькирия быстро заглянула в ближайшую к выходу и ахнула. Цезарь, посмотри. В коротком предбаннике обнаружилась запертая дверь в индивидуальное убежище. Она спокойно приняла наш аварийный код и с шипением ушла в сторону, подарив мне несколько неприятных мгновений. Внутри лежали ученые в белых халатах, всего четверо, и еще одна девушка в желтой пижаме с розовыми мишками. Никаких следов жуков, умерли явно не от них, значит, те точно сюда не добрались, и сдохли все одновременно. Получается, ядовитый газ пустили и внутри, и снаружи. Это она и есть, главная ученая. Вэл быстро склонилась над телом и перевернула ее. Выглядит спокойной. Нет, это блондинка, а нам нужна рыжая и постарше. В убежище не было ничего ценного, не считая медикаментов и примитивного оружия, но мы пришли не за припасами. Вероятно, она дальше. Мы вышли из убежища и повернули за угол, войдя в кабинет. Сразу стало понятно, и Рейдис Мальтера думала так же, как и я, нет смысла сопротивляться жукам, раз их нашли. Она воспользовалась единственным шансом спасти результаты своих исследований и распылила ядовитый газ по всем помещениям. Главная ученая с удобством устроилась в шикарном кожаном кресле, отдаленно похожем на трон. Она откинулась на спинку, держа в одной руке стакан из-под виски, а во второй наполовину сгоревшую сигару. Я сразу представил, как она сделала последний глоток и отдала команду о полной зачистке, чтобы сберечь свои исследования, и потому действовала наверняка, пустив газ по всему убежищу. Для нее спасти результаты было важнее призрачного шанса на спасение. Управление она осуществляла через прикрепленное к виску устройство, не полагаясь на мысленный интерфейс. «Неплохой вкус», — хмыкнула Валькирия, посмотрев на этикетку на бутылке. «Такая стоит 10 тысяч кредитов. Самое то, чтобы выпить перед смертью», — согласился с ней, осматриваясь. На рабочем столе главной ученой царил идеальный порядок. Стопка чистой бумаги для рабочих заметок, стаканчик с канцелярскими принадлежностями и погасший компьютер. И ничего, что указывало бы на особо ценную вещь, ради которой мы сюда прибыли. «Как думаешь, что мы ищем?» Стоило нам остаться наедине, как Валькирия сразу переключилась на приватный канал, чтобы нас не слышали остальные. «Зачем она нас сюда вызвала?» «Боялась?» «Не похоже, дама явно решительная. Припасов у них здесь на десятилетия, почти наверняка была договоренность, что их заберут через определенный срок». Последовательно проверив все ящики стола, я зашел в компьютер. Обойти защиту оказалось несложно, система отреагировала на приложенный палец мертвой женщины, довольно примитивно. Что-то заставило их отправить сигнал, который в итоге и привел к гибели. «Думаешь, это из-за сигнала? Может, их нашли раньше? Атака не выглядит целенаправленной. Прорыв был стремительным, малым количеством тварей. Я вижу это так. Группу, которая использовала башню легиона для подачи сигнала, на обратном пути обнаружил патрульный рой, прямо в тоннелях. Жуки отправились в погоню, и Рейди Смальтера пожертвовала командой и уничтожила тварей газом. Остальные не заметили пропажи сородичей. Она наверняка знала, что они не связаны в одну сеть. А почему? Вэл точно волновалась, иначе как объяснить ее внезапную разговорчивость? Пришлось успокаивать. Это очень энергозатратно и, насколько я помню, требует выращивания специальных жуков. Угрозы нет, захваченная планета находится в тылу, потому они избавились от лишних тварей или отправили их дальше на фронт. Это дает нам шанс. Войдя в систему, я пытался понять, чем они тут занимались, покуда Валькирия проверяла шкафы. Ученые, как бюрократы и врачи, вечно говорят на непонятном языке. Со своими знаниями в медицине, биологии и ксенопсихологии я лишь смутно понимал написанное, для мазнувшей взглядом по экрану девушки оно и вовсе являлось темным лесом. Кажется, госпожа Мальтера разрабатывала биологическое оружие. Она искала способ, как уничтожить рой несколькими бомбами. Передо мной открывались бесчисленные таблицы с ДНК из базы данных и свежепойманных тварей. Ее команда регулярно ловила личинок и одиноких жуков и доставляла сюда для опытов. «Психи», — выдала безжалостный вердикт девушка, — «их должны были сожрать гораздо раньше, и тем не менее они спокойно работали много лет, потрясающая выдержка. Если ей так хотелось оказаться на захваченной территории, почему бы не воспользоваться легионерами? Можно было бы убивать их по одному и передавать сообщения. На всякий случай я сверился с показателями Валькирии, чтобы убедиться, что на нее не действует никакое психотропное вещество». «Ты бы согласилась отправиться на миссию длиной в несколько десятилетий?» «Конечно нет», — уверенно ответила девушка и тут же смутилась. «Но время же течет по-разному и не у всех легионеров есть личная жизнь, и это все хорошо компенсируется. Только вот легиону нет никакого резона расставаться с такими деньгами без внятного результата. Нас послали сюда, поскольку Мальтера заявила, что достигла успеха. Знать бы еще какого. Результаты лабораторных испытаний ни о чем мне не говорили. Бесконечные мутации, произвольно меняющиеся геном, молекулы РНК. Голова предупреждающе заныла, явно намекая, что, если я продолжу в том же духе, получу приступ мигрени. И еще у меня не было времени разбираться во всем этом. К тому же с каждой минутой становилось все яснее, что большую часть исследовательских данных стерли. Вероятно, из-за тревоги, чтобы не достались жукам. У них были ренегаты из Федерации, которые служили в обмен на жизнь, а иногда и просто потому, что были мразями. Здесь мы ничего не найдем, должен быть какой-то носитель данных. Ищи флешку, или чип, или... Это подойдет, весело фыркнула девушка, показывая на висевшую на самом видном месте картину. Смотри, за довольно банальным полотном с розовыми лепестками открылась абсолютно голая стена. Тем не менее Валькирия не унывала и провела по ней пальцем. Проекция заребила и распалась, открывая небольшой скрытый сейф. Мои сканеры распознали батарею. Классный тайник, жуки и мародеры ни за что бы не догадались. Она постучала по дверце и тяжело вздохнула. Космическая броня, с нашим оборудованием прорезать будем вечность. И трое не взяли. Или ты умеешь их ломать? Последний вопрос был задан с непонятной хитринкой, меня будто испытывали. Я не стал отвечать, что знаю эту модель, и молча оторвал у Иры Десмальтера указательный палец, ей он все равно больше не нужен. Приложив его к кружочку сканера, услышал тихий щелчок, открыл дверцу и приподнял бровь. «Серьезно», — выдохнула Валькирия, выразив нашу общую мысль. «Почти все внешнее пространство было забито коробками с конфетами в прозрачном пластике». Производитель упаковки с гордостью сообщал, что она может находиться в открытом космосе или на глубине до километра. Я на всякий случай вскрыл одну, действительно конфеты. Впрочем, за пластиковыми прямоугольниками обнаружился бронированный кейс, в этот раз не запертый. Там, посреди защитной пены, находился портативный носитель данных. Наши с Валькирией костюмы сразу соединились с ним и перекачали к себе всю информацию. «Ну-ка посмотрим, ради чего мы сюда приперлись», — нервно улыбнулась девушка через прозрачный щиток. «Цезарь, мать твою, это то, о чем я думаю». Я молча сел прямо на пол, ноги внезапно отказались держать меня. Не думал, что еще могу испытывать столь яркие чувства. Сейчас мной целиком и полностью овладел сильнейший шок. Примерно такой же, как когда меня впервые жрали заживо в виртуальной высадке на планету. Глава 21. На носителе данных имелась целая куча файлов. Мы с Валькирией одновременно кликнули на «Открой меня». Это был черновик заявки на аналог нашей Нобелевской премии в Федерации за научные достижения. Тема – отравляющее вещество для питательных ферм роя. Иными словами, Ира Десмальтера разработала и успешно испытала яд, который массово убивал личинок. Причем она была уверена, что сработает не только на желтом, но и на остальных, но не хватало испытаний. В остальных файлах содержались заявки на патент, формулы, принцип действия и лабораторный журнал. «Твою мать!» – потрясенно прошептала Валькирия. «Это же перевернет всю войну. Мы, наконец, получим шанс на победу. Это да без своих питательных ферм они не смогут пополнять численность с той же скоростью, и Федерация получит преимущество. Теперь мы просто обязаны вернуться. Жаль, я не мог заучить информацию, ее было слишком много, потребовались бы годы, а у нас в лучшем случае оставалось несколько часов. Надеюсь, поздняя формула появится в продаже, спасение другого мира, конечно, хорошо, но главным приоритетом для меня оставалась Земля. Цезарь, смотри». Девушка убрала из кейса часть защитной пены, открывая несколько металлических ампул. Образцы отравляющего вещества. Информация записана на наши костюмы, но на всякий случай заберем с собой и кейс. Я вернул носитель данных на место, перепрограммировал замок на универсальный код Викаруса и прикрепил его к спине. Будет дополнительной защитой, космический металл отлично держит удары низших тварей. Теперь ищем, как отсюда выбраться. Жуков до сих пор не было слышно, но от Брута перестали поступать сигналы. Здоровяка обнаружили и сожрали, или он подорвал себя вместе с жуками, неважно. Главное, мы будем следующими. Не думаю, что у нас получится прорваться вчетвером, покачала головой девушка. Оно и в полном составе вряд ли бы вышло. Вот именно, мы не можем вернуться тем же путем. Но госпожа Мальтера произвела впечатление умной и предусмотрительной женщины. У нее наверняка были другие варианты помимо тех тоннелей. Осталось их найти, и это оказалось сложной задачей. Вероятно, эвакуационные планы хранились на главном компьютере и попали под зачистку. В кабинете не нашлось никаких бумажных носителей или бэкапов, мы только зря потратили время. Посмотрим, что там у парней, с сомнением предложила Валькирия. Или, может, разделимся, кто-то должен выжить. Очень плохая идея, будем тыкаться там, как слепые котята, и быстро все умрем. Вернувшись в атриум, я позвал остальных по внутренней связи. Дак вернулся почти сразу, а вот Саранчит задержался больше чем на минуту. В свое оправдание он заявил: «Там настоящий лабиринт. Представляете, Они запускали в них личинок и наблюдали за их поведением под различными веществами. И еще есть подземный склад с кучей реагентов и продвинутое химическое оборудование. У меня проще, пожал плечами Дак. Несколько общих спален и индивидуальные комнаты меньше, чем наши каюты. Есть еще что-то вроде клуба, где они собирались. Несколько больших столов и куча стульев и полно разного хлама. Одних консервных банок насчитал под 30 штук. Пойдем посмотрим, принял я решение. Вряд ли они разрабатывали план побега в стерильных лабораториях. Лучше проверить жилые помещения. Несмотря на общую казенность подземного бункера, ученые пытались внести в обстановку нотки уюта. На стенах висели яркие плакаты с мотивирующими надписями типа «Тяжелая работа» — это счастливая работа и картины с красивыми пейзажами. Следовало признать, они хорошо разбавляли серые металлические стены. По следам на полу можно было определить, какие помещения пользовались наибольшей популярностью, и, пройдя по одной из народных троп, я оказался в зимнем саду. В центре круглого помещения находилось несколько садовых кресел, причем они были повернуты друг к другу спинками. Вдоль стен от потолка до пола сплошным ковром свисали лианы со множеством листьев и яркими оранжевыми плодами. «Это больше похоже на отель, чем на секретную лабораторию», — высказалась Валькирия. «Сразу видно, денег у нее куры не клюют. Они заперли себя здесь на долгие годы. В таких условиях психика подвергается сильным испытаниям. Места для релаксации и успокоения жизненно важны, плюс источник свежих витаминов. С другой стороны, лучше бы потратили деньги на нормальную дверь. У них здесь и бордель был», — добавил Дак. «В другом коридоре есть комната с одной кроватью, несколькими странными станками и кучей игрушек, и капсулы со специальными андроидами. Теперь понятно, чем здесь занималась та девушка», — чуть улыбнулся я. «Даже интересно, сколько за такое платит. Я бы ни за какие деньги не согласилась», — поморщилась Валькирия. «Лучше убивать тварей, чем так. Не у всех есть наши способности и предрасположенность к легиону. Впрочем, не будем отвлекаться, продолжаем поиск. Ах да, ловите передачу». Получив информацию с носителя данных, Саранчит и Дак одновременно выпучили глаза. Они были умными парнями и сразу поняли, что в вечной войне наметился большой прорыв. «Ну почему я сэкономил на оболочке?» – рассерженно фыркнул наш ближник. «Не пожалел бы выносливости, пробежал нормально до точки эвакуации, а так скоро сдохну». Появились первые звоночки. «Возможно, нам всем удастся выйти. Все зависит от госпожи Мальтера и надежности ее плана. А что мы вообще ищем?» — задал резонный вопрос Саранчит. Вспомнив, что все это время мы общались с Валькирией по приватному каналу и парни не знали наших планов, коротко рассказал о необходимости найти другой путь наружу, желательно подальше от города. «В идеале это должен быть подземный тоннель прямо в лес, и чтобы там было несколько мотоциклов или вообще корабль-разведчик», — усмехнулся я. «У них там в клубе висят бумажные схемы наших тоннелей и канализаций, все с кучей пометок и непонятного текста», — вдруг вспомнил Дак. «Может, это оно? Пошли посмотрим». Уснувшее было чутье с каждой минутой ворчало все громче. Весь мой опыт и инстинкты подсказывали, что скоро жуки обнаружат наше убежище. «Саранчит, Вэл, присмотрите пока за входом. Возможно, скоро у нас будут гости». Названные легионеры молча кивнули и удалились. Мы же быстро перешли в помещение, где собирались обитатели подземного убежища. С точки зрения обычного человека стол действительно был завален всяким хламом, но для меня распечатанные схемы тоннелей с кучей разных отметок были лучше всякого сокровища. Впрочем, быстрое изучение показало одну простую истину: мы в дерьме. Они не договорились. Стараясь не шуметь, я быстро убрал на пол все лишнее и занял весь стол картами. На каждом листе разные пометки, тут, наверное, вариантов 15 по отходу. «У нас нет столько времени, чтобы проверить их все», — высказал очевидную вещь Дак. «Почему просто не выбрать? Все сложнее, чем кажется. Мы пришли сюда через технические тоннели, здесь почти нет автоматики. Ну, освещение сдохло, это не проблема. Они же собирались отходить через канализацию. Там куча дверей, решеток и...» — не сдержал тяжелого вздоха, показав пальцем на сплошные черточки. «Они планировали взрывать стены, чтобы переходить в смежные тоннели и в итоге оказаться в метро. Все же здесь не единая подземная сеть, а изолированные системы. У нас кончилась взрывчатка. Возьмем из местного арсенала», — предложил он. «Местные пукалки нам не помогут», — покачал я головой. «И смешивать химические бомбы нет времени. Единственный более-менее реалистичный шанс угадать, Какой именно план приняли ученые? Звучит как-то не очень, а если они ничего еще не сделали и так и застряли на обсуждениях, не тот тип личности. Они не могли послать сигнал, не подготовив все заранее. Долбанный вирус. Мое ругательство утонуло в донесшихся по нашей связи выстрелах. Жуки обнаружили бункер. Цезарь, мы убили отряд гончих, но несколько успели смыться. Скоро здесь будет очень жарко. Будем надеяться, висящий в воздухе газ их задержит. Держитесь там, пока мы играем в угадайку. Дак, поищи, может, где-то остался резервуар с ядовитым газом, которым грохнули первую волну. Оставшись в одиночестве, я водил пальцем по 15 картам с разными маршрутами отхода. Некоторые участки совпадали, но иногда были вообще разными. И Рейди Смальтера мыслила широко, рассматривая побег через метро, канализацию, систему сточных вод и даже находившуюся неподалеку тюрьму с отдельной системой труб и тоннелей. Последний вариант показался странным. Там десятки метров каменной породы и земли, есть же пути попроще. Все стало понятно, когда я наложил схему подземных тоннелей на карту города. Тюрьма находилась на окраине, там был выезд сразу на несколько дорог, и совсем неподалеку расположился небольшой аэродром, на который доставляли особо опасных преступников. Все другие подземные пути вели в разные точки в глубине захваченного города, который еще предстояло покинуть. С ее ресурсами я бы выбрал именно тюрьму, и с высокой долей вероятности она поступила так же. Я вывел нужную схему на экран интерфейса и приказал ей проложить маршрут. В крайнем случае придется пробиваться через канализацию. Переход находился относительно недалеко, но стоило мне представить, какие там водились твари, на их фоне городские легенды про аллигаторов покажутся детской сказкой. «Цезарь, я нашел, но она тяжеленная», — связался со мной Дак. «Один не унесу. Вэл, Саранчит, помогите ему и тащите сюда, я постою на входе». Я быстро добежал до стандартизированной баррикады и для разнообразия встал за стационарный пулемет. У него был неплохой калибр, пули хорошо пробивали жученые панцири и имели останавливающий эффект. Можно отлично обороняться, пока не закончатся патроны. Жаль, они улетали быстрее, чем водка у алкашей. Жуки быстро сориентировались и первой волной пустили базовых личинок, гончих и тараканов, тех, кого не жалко. Остаточный газ замедлял тварей, делал их будто сонными, и я без проблем выкашивал их свинцовым дождем. Они, как обычно, брали числом, и скоро первый пулемет замолчал, и я перебежал ко второму. С каждой следующей волной они становились все быстрее, но тут оставшаяся в моем распоряжении троица легионеров притащила огромный бак размером с цистерну. Примерно из таких же торговали квасом на улицах в жаркие летние дни. Валькирия сразу встала за последний пулемет. «Выпускайте газ!» — выкрикнул я. «И готовьте гранаты, прорываемся через минуту!» Послышалось громкое шипение. В коридор и дальше по тоннелям понеслось густое облако желто-зеленого тумана. У твари роя имелся иммунитет почти ко всем ядовитым веществам, которыми их пытались уничтожать во время войны, но госпожа Мальтера явно была гением, явно не зря претендовала на ту космическую премию. Большинство жуков замедлилось, гончие и личинки и вовсе сдыхали. Показавшиеся в проходе арахниды оцепенели, никак не мешая нам убивать их плотным огнем. Ходу. Вэл, ставь щит, я за тобой. Дак и Саранчит на флангах. Идем налево, нам нужен четвертый тоннель. Концентрация газа в тоннелях была значительно меньше, пришлось расчищать себе дорогу с помощью гранат. Десятки взрывов пробили нам путь через скопление арахнидов и тараканов. По броне застучали ядовитые иглы метателей. Они стреляли в нас с верхних и нижних уровней, и большое расстояние не позволяло им пробить наши костюмы, но я прекрасно знал, что это лишь вопрос времени. Валькирия перестала стрелять и взялась за свой щит обеими руками, максимально расширив поле и прикрывая нас троих. Я стрелял из рапиры со скоростью пулемета, уничтожая всех попадающихся на пути жуков. Саранчит дробовиком сдерживал рвущуюся за нами толпу. «Ити твою мать!» — выкрикнул Дак, успевший посмотреть на частично разрушенный тоннель, через который мы пришли. «Да их там тысячи! Весь город, что ли, сбежался?» «Возможно, я не видел смысла в этом обсуждении, но такие разговоры поддерживали моральный дух бойцов. Показывали, что все в норме, ситуация под контролем и мы обязательно выберемся». Большая часть оставшихся гранат ушла на несколько несчастных километров до нужного прохода. Ядовитый газ медленно заполнял коллектор, и жуки сбавили напор, позволив нам пробежать последний отрезок в относительном спокойствии. По странному совпадению Брут выбрал этот же тоннель в качестве места своей последней битвы. Здоровяк полностью расстрелял все свои боеприпасы, положив не меньше 1000 гончих и тараканов и неплохое число арахнидов. Личинки успели полностью сожрать здоровяка через прорехи в боевом костюме, и я заметил отложенные внутри яйца. Не пожалел пары секунд и гранаты, чтобы выжечь проклятое гнездо. «Надеюсь, ты прав», — выкрикнула Валькирия, отбрасывая разрядившийся щит. «По нашей карте там находится тупик. Если нет, обозначим для следующего отряда, где искать данные». Поборов искушение спрятать кейс в стену рядом с Брутом, я упорно шел вперед. «Есть!» Никогда еще не испытывал такой радости при виде обычной двери. Она была закрыта на навесной замок, но несколько ударов ногой в боевом костюме легко справились с преградой. Мы оказались в помещении с неизвестным назначением, внутри все давно сгнило и превратилось в непонятные обрывки, и потому особенно сильно выделялось новенькое оборудование. На первый взгляд ничего сложного. Недолго думая, я нажал на большую красную кнопку. Послышалось громкое шипение, и в стену перед нами ударила струя ярко-оранжевой жидкости. «Всем в коридор, живо!» Я и подумать не мог, что стану смертником. Создатель этой штуки точно не задумывался, что нажавший эту кнопку никак не успеет спрятаться в укрытии. Силуэт Дага неожиданно размылся, и меня будто ударили кувалдой в грудь. Легионер буквально вышвырнул меня наружу, прежде чем его поглотил взрыв. «Гребаные яйцеголовые!» — выругался я, с трудом поднимаясь на ноги. Костюм тут же ввел мне регенератор, восстанавливая сломанные ребра и убирая головокружение. Кто делает такие тупые бомбы? Направленный взрыв уничтожил стену, пробив проход глубиной в несколько метров. Саранчит и Валькирия охраняли коридор и потому не пострадали, а вот Дагу серьезно досталось. Он часто дышал, большая часть брони превратилась в груду обожженного металла. «Пожалуйста, оставьте мне гранаты, я их задержу». Времени на сантименты не оставалось. Его оружие сдохло вместе с костюмом, и потому я отдал ему найденный в бункере пистолет вместе с несколькими магазинами и двумя гранатами. «Удачи! Надеюсь, еще встретимся, солдат, обязательно! С тебя пиво! Не зря же назвался Цезарем, кха-кха!» Улыбнувшись простой солдатской шутке, я повел остальных дальше. Мы вышли в техническом тоннеле метрополитена, и здесь не было ничего, кроме идущих вдоль стены труб. Нам нужно было добраться до магистральной линии и перейти на следующую станцию, где находился пункт по ремонту поездов. Жуков пока не попадалось, им здесь нечего было делать из-за отсутствия еды. Тоннель заканчивался небольшим помещением со складом инструментов и комнатой отдыха ремонтников. В конце широкого длинного коридора, по которому могла проехать грузовая тележка, находилась дверь. Кто-то подсоединил к питающемуся от внешней сети терминалу аккумулятор и даже поменял старые провода на новые, чтобы она точно открылась в нужный момент. Я слегка повеселел, значит, мы на верном пути, и ученые собирались уходить именно этой дорогой. «Я вот не понимаю одну вещь», — нарушил мрачное молчание Саранчит. «У яйцеголовых были хорошие диверсанты и маскировочные устройства, раз они смогли все это установить и починить. Почему они просто не ушли через город? Зачем все эти сложности? Ученые – это не обученные гражданские, они бы наверняка не справились и подставили отряд. Поэтому им готовили комфортный тоннель, не то что обычным гражданским беженцам». В голосе Валькирии послышалась плохо сдерживаемая злость. Неужто взыграла классовая ненависть? Поинтересоваться я не успел. За открывшейся дверью обнаружилась ловушка. С потолка падали кислотные личинки, которые сразу подыхались чувством выполненного долга. Мы с Саранчидом успели отскочить, но вот Валькирия получила несколько пахучих меток, привлекающих внимание Роя. Опытная девушка сразу поняла, чем это грозит, и протянула мне штурмовую винтовку. «У тебя осталось мало батарей, я включила тебя в список лиц, кому можно пользоваться моим оружием. Я пойду в другую сторону», — поморщился. «Нужно было сразу так сделать, причем всему отряду. Но я настолько привык к индивидуальности, что даже не подумал о такой возможности». «Не глупи, твоя жертва нам никак не поможет». Достал из изрядного прохудившегося рюкзака баллончик с оставленной мальтой маскировочной смесью и обрызгал им Валькирию, стирая метки. «Прорвемся, нам не привыкать». Быстро высунувшись и не обнаружив больше никаких ловушек, я побежал первым, готовый в любой момент открыть огонь. И он быстро наступил. Из темноты на нас выскочили притаившиеся арахниды. Несколько пущенных в уязвимые точки выстрелов быстро успокоили их, но теперь тишину безнадежно разрывал стук многочисленных лап их сородичей. К нам вновь приближалась орда. «Не паниковать и не стрелять без команды. Оторвемся от них», — отдал очередную команду. Мной овладел азарт. За тоннелем метро шел настоящий лабиринт технических помещений и коридоров. И я изменил маршрут, постоянно петляя и путая жуков. Основная масса искала нас на магистрали, но мы могли преодолеть большую часть пути, не выходя на нее. Да, так длиннее, и приходилось тратить время на выбивание дверей, но боевые костюмы позволяли нам делать это без особых затруднений. Несколько раз натыкались на небольшие отряды жуков, отправленные на поиск гончие не доставили нам проблем, в отличие от внезапных трутней. Я на одних рефлексах упал на грязный пол, пропуская над собой плазменные заряды, и почти вслепую уничтожил пятерку притаившихся на потолке тварей. И ведь сидели в абсолютной тишине, из-за чего я не услышал их раньше. Но это их и погубило. Второй выстрел попал в наполненное плазмой брюхо, и взрыв вызвал цепную реакцию. Коридор заполнился раскаленной энергией, через которую мы, не раздумывая, побежали дальше. Уже близко. Я выбил очередную дверь и швырнул в пустоту сразу две гранаты. Волна осколков и пламени уничтожила кучку тараканов, а выстрел рапиры добил лишенного лап арахнидов. Отлично, нас здесь не ждали. Бежим на максимальной скорости. Используйте стимуляторы. «Цезарь, я скоро отключусь», — заявил мне тяжело дышащий саранчит. «И патронов почти не осталось. Давай я уведу погоню. Отставить героически подыхать. Мы должны выполнить миссию, чего бы это ни стоило». Неприятным сюрпризом оказался застрявший в тоннеле поезд. Не знаю, специально его здесь оставили, или метро работало вплоть до начала вторжения, но нам пришлось пробиваться через укрепленную дверь. Выбить ее не получилось. И я больше минуты вырезал замок рапирой в режиме усиленного луча, пока валькирия убивала появляющихся со спины жуков. Проклятие! Мы одновременно теряли время и драгоценные боеприпасы. Готово. Прыгнув на высоту вагона аж в 3 метра, я развернулся и открыл огонь, позволяя саранчиду и валькирии залезть следом за мной. На мгновение появилась мысль заварить дверь, которая точно сдержит низших тварей, но мгновенно отмел ее. Сейчас мы выживали за счет мобильности, а так потеряем еще больше времени, и не факт, что на станции не будет еще больше тварей. Нам точно сюда. Валькирия заметно волновалась, когда мы выпрыгнули на девственно чистую платформу, не считая приваренных к каменному полу скамеек. Если здесь когда-то и был лагерь выживших, жуки сожрали их подчистую. Я не вижу лестницы наверх. Нам наконец повезло, удалось открыть вторую дверь изнутри и запереть ее за нами. Теперь погоне придется прогрызаться через толстый металл. Это не пассажирская станция, они выходили дальше. Здесь ремонтировали поезда. Нам нужно в туалет для персонала, он с той стороны. Скажи, что ты шутишь. Не переживай, госпожа Мальтера предусмотрела возможные неудобства с нашей стороны. Туалет женский. Я рассмеялся, уклоняясь от рефлекторно выпущенного подзатыльника, и побежал в нужную сторону. Нам удалось обмануть жуков. На пути к цели мы убили всего нескольких тараканов. Саранчит отстреливал быстрых гончих из пистолетов-пулеметов, экономя патроны к дробовику. Более массивные арахниды пока не могли пролезть в дверь, через которую мы прошли. Хрен знает, из чего строили поезда для местного метро, но они были прочнее, чем щиты в том подземном бункере. Не знаю, чего я ожидал от женского туалета, никогда в них раньше не был. Почти как мужской, только гораздо больше и нет писсуаров. Вместо них на стене обнаружилось знакомое устройство с химическим зарядом. Саранчит молча оттеснил нас с Вэл обратно в коридор и нажал на кнопку, выпрыгнув следом. Взрыв вышел еще мощнее первого, химический заряд пробил 20-метровый тоннель под углом в 45 градусов точно во двор исправительной колонии прямо за толстой бетонной стеной. Перейдя по нему, я машинально пристрелил оглушенного арахнида и с наслаждением уставился на усыпанное яркими огоньками ночное полотно. И плевать, что оно было закрыто сплошной металлической решеткой. Мы успешно выбрались наружу. И именно тогда началась настоящая жопа. Глава 22. Для начала осмотрелся. Мы угодили в прогулочную зону посреди тюрьмы, небольшую открытую площадку с бетонным полом и высокими стенами, вместо крыши – мощная стальная решетка, куда ни под каким видом нельзя было пролезть. Видимо, содержали кого-то умеющего летать. Ни слова не говоря, я быстро залез по стене, оставляя в ней дыры ударами кулаков и срезая ржавые прутья энергомечом. Проще уйти так, чем через внутренние помещения со множеством решеток и лабиринтом коридоров. «Цезарь, ответь, босс». Помехи исчезли, и я мог отчетливо слышать панику в голосе Троя. «Я же вижу, вы появились на карте. Твою мать, меня сейчас сожрут. Что у тебя?» «Краткий доклад, у нас нет времени. Жуки будто с ума посходили. В вашу дырку полезли тысячи тварей, и меня засекли. Я сейчас еду по окружной дороге и стреляю во все, что движется. Попытаюсь оторваться и забрать вас. Забудь». Быстро посмотрел на карту. Трой находился слишком далеко, да и не сможет он сбросить погоню даже с модулем маскировки. Рой перешел в активный режим. Жуки просто так нас не оставят. По всему району объявлен грандиозный шухер. Собери на себя как можно больше тварей и езжай по южной трассе. Взрывай все оставшиеся закладки. Мы попробуем выбраться сами. Сделаем, босс. Ты будешь мной гордиться. О, а вот и азарт появился. Теперь я был уверен, что он все сделает правильно. Все же, когда Трой переставал быть Троем, он становился хорошим бойцом. Пойдете на север? Конечно, нет. Именно этого они от нас и ждут. Все, конец связи. Закончил говорить с ним одновременно с проделыванием достаточной дыры в решетке. Саранчит ловко поймал брошенный вниз кусок и бесшумно положил его на землю. Вы все слышали, ждем фейерверка и выдвигаемся. Точка эвакуации находится на юге, напомнила мне Валькирия. А мы на северной окраине. Предлагаешь идти через весь город, или по открытой дороге? Я покачал головой и спрыгнул обратно. Не вариант, воспользуемся эвакуационным кораблем на западе. Он ближе, где-то в горах. Главное, выйти в космос. Там попробуем передать обнаруженные данные на наш разведчик, и он сможет вернуться без нас. Ты уверен, что получится? Спросил легионер. У моего костюма слабая передача данных, всего гигабайт в секунду. Не знал, что мне понадобится такая опция. У меня еще меньше, вздохнула девушка. Цезарь, если ты прихватил себе еще и дополнительную антенну, я переименую тебя из пива в пророка. Ну, у меня канал немного лучше. На самом деле я не задумывался об этом при покупке, но в проданном мне хряком костюме было неплохое оборудование. Вы правы, дистанционная передача займет больше часа, у нас нет столько времени. Тогда попробуем вырваться. Все, кончаем болтать, проверяем оружие и готовимся выдвигаться. Погони пока не слышно, но это точно ненадолго. Мы едва успели перезарядиться и пристегнуть на пояс последние гранаты, как земля буквально задрожала под ногами. Относительно недалеко от нас в небо поднялся гигантский огненный гриб. От ударной волны массово вылетали стекла из окон, где они еще оставались. Еще несколько взрывов в разных точках должны были полностью деморализовать Рой и позволить нам вырваться. Идем. Я подал пример, активировав синтетические мышцы и зацепился за край, внимательно осматривая внутренний тюремный двор. Валькирия одним прыжком преодолела стену высотой в несколько метров и оказалась рядом со мной. Саранчит забрался к нам, не тратя энергию. Он воспользовался оставленными мной дырами. Вон там завозили еду для заключенных. Идем. Я проделал проход в сетчатом заборе несколькими ударами энергетического меча и побежал к выезду. Может, поищем машину на подземной стоянке? На бегу предложил Саранчит. На колесах будет быстрее. Жуки будут быстрее любой машины. Скорость не важна. Нам нужно покинуть опасную зону и затаиться. Не стал говорить, что шансов у нас немного. Главное, выбраться из города. Жуки вряд ли сожрут защищенный кейс или всю броню. Данные должны уцелеть. Следующий отряд заберет информацию, когда все успокоится, и Федерация получит преимущество в войне, но это на крайний случай. Я все еще планировал завершить миссию успехом, никогда нельзя сдаваться. Удача внезапно улыбнулась нам, ворота тюрьмы были открыты, и мы выскочили на дорогу. Пробежав полкилометра и не встретив ни одного жука, выбежали на главное шоссе. Приятным бонусом оказались взрывы брошенных здесь машин, убивших оказавшихся рядом жуков. Даже арахниды сгорели заживо, не говоря о всякой мелочи, выжившие смылись подальше, чтобы их не сожрали сородичи. Вдобавок все заволокло густым черным дымом, он еще и адски вонял, забивая наш запах. У меня даже появилась надежда на нормальный исход. Перебежав через 12-полосное шоссе, мы забрались по шумоотражающему экрану и спрыгнули с другой стороны. Дороги здесь строили на века, в отличие от остального города, джунгли им ничего не сделали, зато лес начинался сразу за бетонным полотном. Через несколько минут скомандовал привал на первой же попавшейся поляне вокруг небольшого скального основания. Ее со всех сторон окружал довольно густой кустарник, мы забрались туда по стволам деревьев. В дыхании Саранчида слышались хрипы, Вэл держалась получше, но и она начала сдавать. Проверка боеприпасов и отдых. Нет смысла бежать, если нас обнаружат, несколько лишних километров не сыграют роли. У меня и самого ныли ноги, но я привычно не обращал внимания на боль, не отключал ее, чтобы лучше понимать сигналы своего тела. Сел прямо на высокую мягкую траву и отключил себе шлем, костюм частично стек вниз, перейдя в режим ожидания. Первым делом я вытащил из кармана энергетический батончик и сожрал его в два укуса, запив консервированной водой из одноразовой фляжки. Требовалось восстановить потерянную энергию. «Цезарь, ты просто неважно». Валькирия махнула рукой, скушав сразу три шоколадки. «У меня осталось всего два магазина и одна граната. Ну и пукалка последней надежды есть. Немногим лучше, всего на несколько минут интенсивного боя», согласился с ней Саранчит. «Гранат вообще нет. А у тебя как? Три батареи, перезаряжать некогда». Прорыв получился очень жарким, и боеприпасы по старой недоброй традиции таяли быстрее, чем мороженое на сочинском пляже. Зато меч почти полный. Еще раз сверился с картой. Эвакуационный корабль находился немного западнее, на стыке между лесом и горами. Там было несколько дорог в кемпинге и небольшие деревушки, но сомневаюсь, что его оставили где-то там, придется искать. «Привал окончен, идем». Достал предпоследний стимулятор и всадил его себе в шею, прогоняя усталость в мышцах. Вэлла и Саранчит со вздохом повторили. «Как и все хорошее, удача имеет свойство заканчиваться. Через 15 минут нашего похода к горам я услышал самый неприятный звук в мире, стремительно приближающееся щелканье жвал. Какой-то ловчий вышел на наш след и навел большую стаю. Жуки будут здесь через несколько минут, мы с ними не справимся», констатировал я очевидное. «Нужно спрятать чемодан с данными и установить маячок с включением через 2 недели, как раз успеет прибыть новый отряд». «Ну нет», эмоционально воскликнула Валькирия. «Тогда на станции сейчас ты заставил меня поверить, что невозможное возможное. Ты не можешь сдаться». «Я и не собирался», поморщился из-за теряемого напрасно времени. «Мы по-прежнему шли вперед, выигрывая себе лишние секунды. У нас же есть данные в костюмах. Некогда делать тайник. И они же не тупые, найдут его». Она положила руку мне на плечо и слегка потрясла. «Уходи. Мы с Саранчидом задержим их. Пусть думают, что настигли остатки отряда». Второй легионер молча кивнул, осматриваясь в поисках подходящего для обороны места. Он на ходу отдал мне остатки своей аптечки. То же самое сделала и Вэл. Не было смысла спорить и тратить еще больше времени. Ничто не мешало мне установить маяк самому. Жестом попрощался с направившимися в другую сторону товарищами и побежал к точке эвакуации. Почти сразу за спиной послышались выстрелы и взрывы последних гранат. Валькирия и Саранчит приняли свой последний бой. По нашей связи я слышал, как они сражались. Несмотря на отсутствие боеприпасов, они продержались удивительно долго, целых 12 минут, и подорвали реакторы в костюмах. Мне показалось, я даже услышал взрыв, но, скорее, выдавал желаемое за действительное. Выигранные товарищами минуты позволили мне отойти на несколько километров. Жуки не идиоты, они продолжат поиск и будут делать это долго. Я точно не успею добежать до точки эвакуации, значит, нужно спрятаться и переждать. Жучиной мази больше не было, даже спрей Мальты я потратил на Валькирию, потому придется использовать народные средства. Быстро нашел густые заросли крапивы. Забираясь в них поглубже, невольно вспомнил красное лицо Прометея и слегка улыбнулся. А ведь тогда он сделал все правильно, позабыв лишь о шлеме. Это растение здорово воняло для жуков и могло повредить чувствительные усики. Личинкам, понятное дело, наплевать, они что угодно сожрут. Но в погоне участвовали ловчие и гончие. Не идеальная маскировка, но это лучший вариант из имеющихся. Немного зарылся в землю, маскируя собственный силуэт, и замер. Даже максимально замедлил дыхание. Довольно быстро неподалеку раздалось знакомое щелканье жвал. Жуки не видели смысла маскироваться, напротив, издавали как можно больше шума, чтобы запугать преследуемую жертву и заставить ее совершать ошибки. Я специально засунул голову в яму, чтобы не выдать себя блеском лицевого щитка, и не мог их видеть, зато прекрасно слышал. Небольшие группы ловчих и гончих то и дело проносились мимо, пожирая неосторожных животных. Лишь птицы чувствовали себя в безопасности, и то их вспугнули, когда жуки на всякий случай проверили деревья, пригнав в лес кузнечиков. Я пролежал так часов 6, Погрузившись в медитативное состояние, нельзя было спать, меня могло выдать любое неосторожное движение. В основном я пытался анализировать миссию, раздумывая, как можно было действовать по-другому, но мысли почему-то упорно возвращались к нашему быту на корабле во время полета сюда или отдыху на озере, или как хорошо мы посидели в пабе на той станции. По какой-то причине я чувствовал себя неуютно, оставшись в долгожданном одиночестве. Не хватало глупых шуток и чувства плеча. Через 6 часов 37 минут, обычно жуки выжидали в засадах конкретное время, лучшим способом обмануть их было использовать ломаное, я медленно повернулся, осматриваясь. Никого и ничего. Пробежавшая по ветке белочка смотрела на меня равнодушными глазами-бусинками. Надеюсь, она мне не привиделась. Осторожно поднялся, вколол себе оставленный ВЭЛ-стимулятор и двинулся в нужном направлении. Организм требовал отдыха, но лучше не упускать светлое время суток. Как следует отдохну ночью, все равно в сменах отпал всякий смысл. Теперь мне предстояло найти эвакуационный корабль. Благодаря жукам местность давно изменилась до неузнаваемости, от точки на старой карте не было никакого толка. Густая листва рассеивала яркие солнечные лучи. Было приятно идти в тени и в то же время любоваться красивым лесом. Но я не ослаблял бдительности, плавно передвигаясь от укрытия к укрытию, замирая и подолгу прислушиваясь к происходящему. И не зря успел вовремя забраться на ближайшее дерево и укрыться на ветке в густой листве. Мимо меня практически бесшумно пробежала стая из 4 ловчих. Одна тварь замерла, принюхиваясь, и недовольно зашипела, почуяв остатки крапивного сока, бросившись догонять своих товарок. Паршиво, рой по-прежнему искал меня, причем от тактики загонщиков они перешли к мелкоячеистой сети. Это когда во все стороны отправляются небольшие группы продвинутых тварей, причем часть из них остается в засаде. Довольно эффективная тактика, в тренировках меня так ловили много раз, пока я не научился им противодействовать. Плюс у меня была маскировочная сфера, оставлю ее на крайний случай. Я остался на дереве, наблюдая за обстановкой. За несколько часов вычислил примерную частоту патрулей и двинулся дальше, выискивая засады. Темп здорово замедлился, на 1 километр по ровному лесу уходил примерно час, зато меня так и не поймали. К тому же я обходил все потенциально опасные места, где нельзя было заранее увидеть засаду, из-за чего также сильно увеличился маршрут. Ночевал на деревьях в палатке-куколке, неизменно наблюдая за выбранным местом в течение часа, чтобы не угодить в засаду. Ее так ни разу и не встретилось. Наука Балтимора сработала как нельзя лучше, по крайней мере, в плане поведения жуков данные старого носорога остались актуальными. Питался я аварийными пайками, рвать съедобные растения, собирать сладкие ягоды и выкапывать космическую картошку означало оставлять следы. Моим единственным шансом на выживание было заставить рой потерять мой след. К сожалению, жуки все не успокаивались. Они потратили прорву энергии на мои поиски, и это наводило на подозрение. Они бы не стали поднимать столько тварей из-за случайно забредшей на их территорию группы выживших. Значит, нас опознали и расценили как серьезную угрозу. Несколько раз попадались сидевшие в засаде тараканы. Они зарылись прямо в землю, хорошо замаскировав свое укрытие и сканируя область с помощью оставшихся снаружи чувствительных усов. Я обнаружил их по раскиданным кучкам и тут же залез на дерево. Через 3 часа им надоело, они выкопались и ушли жрать и искать новое место, а я спокойно прошел 3 километра, пока не покинул их зону ответственности. Постепенно лес становился все реже, плодородная почва уступала безжизненным скалам, и утром 5-го дня после обнаружения убежища ученых я оказался у подножия горы. Лишившись прикрытия деревьев, применил маскировочную сферу и приступил к поискам эвакуационного корабля. В активном режиме ее хватит примерно на сутки, потом придется возвращаться в лес для перезарядки, что повышало риск. Нужно уложиться в этот срок. На открытой местности особо не спрячешься, к тому же я почти сразу услышал стрекоз. Рой вырастил и послал на мои поиски летающих жуков. Это уже выходило за всякие рамки. Возникла нехорошая мысль о предательстве. Разумеется, не легионера, но у роя могли остаться местные аборигены, которые за еду и некоторые привилегии по обращению с другими пленными даже мать родную продадут. Я стер все содержимое на компьютерах в той базе, но они могли отыскать какие-то черновики. Нет, это уже паранойя. Рой точно не знает, зачем мы здесь. Зато они могли сложить 2 и 2, наткнувшись на подземную лабораторию с кучей химического оборудования у себя под носом. Да и тот ядовитый газ, которыми Рэйди Смальтера убила целую стаю, говорил сам за себя, потряс головой, прогоняя непрошенные мысли, и сосредоточился на поисках эвакуационного корабля. Как я и думал, его не оказалось в отмеченной на карте точке, там вообще ничего не было. Зато я знал примерное место, где он находится, и включил логику. Космический корабль не мог храниться на открытой площадке, иначе жуки уничтожили бы его при вторжении. В гараж тоже не поставишь, слишком приметный. Деревни также отметаем, существовали законы, которые запрещали взлетные площадки в непосредственной близости от поселений, разве что в исключительных случаях. Здесь не было ничего подобного, значит, нужно нечто отдаленное. Получается, я ищу подземную базу, ангар или нечто максимально похожее на них. Почти весь день я провел в следующем режиме. Под маскировкой забирался на скалу повыше и осматривал местность. Старался передвигаться быстро, чтобы не терять времени, но и про осторожность не забывал. Жуков вокруг становилось все больше, они словно чуяли мое присутствие, но никак не могли обнаружить. Чувствую, в лес лучше не возвращаться, там их еще больше. Значит, если не справлюсь до заката, придется прятать кейс. Ближе к вечеру наткнулся на разоренную ферму. В голове сразу возник вопрос, кому понадобилось разводить двухголовых коров в столь неудобном месте. Обычно всю промышленность выносили за крупные города, чтобы соответствовать всяким экологическим нормам и расти вширь. Здесь почти не было места для выпаса, а держать несколько небольших амбаров для искусственного выкармливания в небольшой горной долине явно экономически невыгодно. Еще и дорога хорошая. Как же они любили играть в шпионов, хмыкнул, аккуратно спускаясь к ферме. Если не здесь, оставлю чемодан и уведу жуков, место приметное. При вторжении жуки не добрались сюда, и запертые в загонах животные сдохли от голода, люди бросили их на произвол судьбы. Было немного печально смотреть на многочисленные скелеты, зато сами здания не тронули. Ферма состояла из административного здания и трех больших амбаров, где содержался скот. В самом маленьком из них я сразу заметил подозрительную дорожку, которая вела в место, где складировали навоз. За высохшими кучами прямо в полу обнаружилась большая дверь и уходящая в темноту лестница. Впрочем, свет быстро появился, сработала автоматика, активировав холодные белые лампы. Представив, как ученые должны были пробираться через наваленные коровьи лепешки, я закатил глаза и встал на первую ступеньку. Или эвакуационный корабль находится здесь, или я нашел очередную секретную базу. Сработал первый вариант. В конце металлической лестницы глубиной в несколько этажей меня встретила бронированная гермодверь. Привычным образом открыв ее с помощью универсального кода, я оказался в небольшом ангаре. Неокрашенные темно-серые стены вызывали ощущение незаконченности, будто его бросили на полпути. Эвакуационный корабль с трудом помещался в центре, заполняя большую часть свободного места. Вдоль стен расположились красные ящики с инструментами и контейнеры с припасами, в углу стоял передвижной трап, а вдали виднелась дверь в небольшую бытовку с кроватью, минимальной мебелью и туалетом. С потолка к кораблю тянулось несколько толстых проводов. Полагаю, ушлые фермеры запитывались от практически вечного реактора и неплохо экономили на электричестве, за что позволяли пользоваться своей территорией. Благодаря стандартизации интерфейса Федерации я легко расконсервировал судно. Едва в него ступила нога человека, корабль оживился, активировав освещение и систему жизнеобеспечения. Пыль сюда не проникала, и все равно воздух несколько отдавал затхлостью. Быстро проверил содержимое аварийных контейнеров. Обычно в них размещали все самое ценное, несколько скафандров, аварийные пайки, устаревшие аптечки и примитивные винтовки, такими можно убить разве что тварь первого-второго уровня. Немного подумав, быстро вышел наружу и порылся в ящиках с инструментами. И есть. Взял несколько толстых мотков синей изоленты, она никогда не бывает лишней. Что ж, самое легкое позади, хмыкнул, устраиваясь в кресле полета. Почему-то я ощущал легкий дискомфорт из-за постоянного молчания, так и хотелось поговорить непонятно с кем. На экране вспыхнуло стандартное приветствие с предложением выбрать язык. Мой автоматический переводчик немного сбоил, и надписи то и дело из понятного русского превращались в ряд кругов разных размеров. Без особой надежды посмотрел доступные варианты и, само собой, не нашел там русского. В Федерации будущего иного мира не было земли, соответственно, и язык исчез. Ну уж хрен, у себя я этого не допущу, а для этого нужно выполнить миссию. Отбросив мрачные мысли, Я проверил показатели и остался доволен, реактор не поврежден, топлива хватит на несколько десятилетий, батареи не деградировали, консервирующая пленка справилась отлично, и, самое приятное, встроенный в корабль и не требовал от меня лицензии пилота, он не был соединен с системой Легиона и подчинялся любому человеку за штурвалом. Поехали, не видел смысла тянуть. Отпраздновав находку последним энергетическим батончиком, я отдал команду на открытие шлюза и запуск двигателей. На прочный корпус обильно посыпалась земля. Главный люк располагался чуть в стороне от амбара, не пришлось лететь через кости. Пусть они обретут покой хотя бы при смерти. Управлять космическим кораблем можно по-разному. Введенная Федерацией всеобщая стандартизация сделала обязательными наличие механических рычагов и ментального интерфейса. Последний работал без сбоев, так что я подключился напрямую и пустил всю энергию в двигатели. Тихо покинуть атмосферу все равно не получится, так сделаем это с огоньком. Камер почти не было, но я и через стекло в кабине увидел стекающиеся к заброшенной ферме орды жуков. Сегодня они остались без ужина, а я сейчас спокойно свалю. Пусть полет займет месяц вместо недели, здесь достаточно припасов. Все же безымянный корабль был рассчитан на выживание 20 человек, и течение времени вполне позволяло совершить долгий маневр. При выходе на стабильную орбиту автоматически активировался радар, и мне совсем не понравилось обилие приближающихся желтых точек. Они пригнали сюда космических жуков. Их здесь точно не было при посадке, значит, Ройс счел наш отряд большой угрозой. Оценив диспозицию, я поморщился и тяжело вздохнул. До территории Федерации слишком далеко. Кольцо пока не замкнулось, но вероятность успешного прорыва где-то процентов 30-40, и то должно сильно повести. Без моих навыков и тренировок Балтимора вообще без шансов. Нет, слишком рискованно. Значит, импровизируем. У меня оставалось немного времени до перехвата. Минут через 15 космические жуки вгрызутся в обшивку и сожрут корабль вместе со всем содержимым. Используем отпущенный срок с умом. Быстро проложил маршрут мимо звезды и отдал команду на активацию маневровых двигателей. Пока корабль разворачивался в нужном мне направлении, я достал аварийный скафандр и быстро укрепил слабые места с помощью синей изоленты. Теперь не развалится на куски от малейшей перегрузки. Критически осмотрев свое творение, с трудом засунул внутрь защищенный кейс и закрыл шлем. Само собой не собирался лезть в него сам, моя броня точно лучше штампованного скафандра, но вот данные должно защитить. Затем отправил сигнал обратно на Викарус со своими данными и планом. Жуки его не расшифруют, зато есть высокий шанс, что его поймает наш разведчик и сможет забрать меня. Последняя команда – открыть аварийный люк. Оттолкнувшись от борта, я шагнул в черную пропасть глубинного космоса и развернулся, наблюдая, как безымянный корабль включил двигатели на полную мощность и полетел прочь. Оставалось надеяться, что космические жуки не заметят крохотную блестящую песчинку на планетарной орбите и погонятся за более крупной целью. Так и случилось. Они управились даже быстрее, чем за 15 минут. В один миг искорка от работающих двигателей погасла, чтобы вернуться яркой звездой. Перегруженный реактор взорвался от перегрузки, уничтожив еще нескольких тварей. Все следы моего присутствия стерты, пусть думают, что я погиб вместе с кораблем. Дальнейшее запомнилось смутно. Я просто летел по орбите и ждал спасения. Система жизнеобеспечения костюма справлялась, но пришлось выставить минимальные значения, чтобы замедлить потерю энергии. Было очень холодно, и не хватало кислорода, из-за чего даже думать получалось с трудом. Пришедшие спустя сутки чувство зверского голода слегка взбодрило, но у меня все равно не было еды, питательные картриджи давно опустели, а запасные взорвались вместе с рюкзаком. Кажется, я бредил. То воображал себе всякие яства вроде напичканной яблоками запеченной индейки, вообще не понимаю почему, никогда ее не пробовал, то представлял, как найденный нами вирус уничтожит питательные фермы Роя и мы победим в бесконечной войне. В конце второго дня я погрузил себя в сон с помощью медитативной техники, не зная, проснусь в этом теле или уже на земле. Очнулся от внезапного удара и не сразу понял, где нахожусь. Было очень холодно, одеревеневшее тело едва слушалось, от потери сознания меня сдерживал противный писк. С трудом сообразил, что это сигнал от нашего корабля, моя броня установила с ним связь. «Соберись, Цезарь, осталось совсем немного». Остатки энергии потратил на разворот и последний рывок к шлюзу. Костюм печально сообщил, что батареи разряжены и дальше я сам, отключив мне подачу кислорода. К счастью, люк разошелся прямо передо мной, не пришлось искать кнопку. Едва дождавшись герметизации, я стащил с себя шлем и сделал несколько судорожных вдохов. Получилось. «Приветствую вас на борту, легионер Цезарь. Ваш сигнал оказался неожиданным. Я следил за согласованными точками эвакуации. В голосе бортового компьютера не слышалось ни одной эмоции. Он будто о погоде рассуждал. Что произошло? Ожидать ли других членов отряда? Нет. Язык едва шевелился в пересохшем рту. Я последний лечь на обратный курс. Каков статус миссии?» Безжалостно спросил меня И. «Успешное необходимо доставить ценные данные приоритет Альфа Прайм». «Принято, легионер Цезарь. Расчетное время прибытия через 8 дней и 17 часов. Сканеры оценивают ваше состояние как критическое. Рекомендую воспользоваться лечебной капсулой. Сможешь доставить меня туда? К сожалению, у меня отсутствуют необходимые инструменты. В моем распоряжении лишь система жизнеобеспечения и автоповар. Приготовить вам стейк? Свежее мясо поможет восстановить потерянную кровь». Больше не слушая равнодушную железяку, я перевернулся на живот и потянулся на руках, ноги отказали. Так, ползком, выбрался в кают-компанию и оттуда спустился в тренировочный зал, где стояла лечебная капсула. Несколько раз отключался и снова включался, упорно продолжая двигаться к своей цели. Последний рывок пропал из памяти, зато я отлично запомнил, как уже лежал на пластиковом ложе, которое казалось мягче пуховой перины, и надо мной опустилась крышка с прозрачным стеклом. «Миссия выполнена», — улыбнулся я, прежде чем кто-то выключил свет.